Глупая Сьюзен. Разумная Сьюзен. Нервный срыв на Рождество. Диалог. Действующие лица в порядке появления. Глупая Сьюзен. Женщина за 50, курящая. Разумная Сьюзен. Женщина за 50, не курящая. Глупая Сьюзен копается в банке с серьгами, пытаясь найти две одинаковые. Безнадежная задача. Глупая Сьюзен про себя. Вот она я, дома в Лестере, набиваю начинкой пузо рождественской индейки. Возможно, даже всплакну над ней, вспоминая прошлое Рождество, которое я встретила на пляже в Тобаго. Неужели я и вправду пила шампанское в теплом бирюзовом море? Или то был волшебный сон? Действительно ли мой муж научился танцевать под аккомпанемент оркестра барабанщиков? Или мне просто почудилось, как мы вдвоем скользим в такт музыки по танцплощадке впервые за 22 года. Мы простили отелю все проблемы, мы их даже забыли. Взрыв в душевой, перебои с электричеством, водопровод с характером. Все эти неудобства не в счет. Хотя, признаюсь, в душевой взорвали не меня. Той женщине, наверное, прощение дастся с большим трудом. Почему бы не оформить рождественский стол в карибском стиле? Обходит комнату, чуть не падая со своих пурпурных босоножек на платформе. Да-да, так и вижу. Садимся за стол, украшенный тропическими цветами. Вместо бумажных шляп на нас саронги и гирлянды на шеях. Мы пьем ромовый пунш под грохот стальных барабанов. Можно втащить на кухню детскую песочницу, набросать ракушек, шагнуть в нее, зажмурить глаза – и мысленно перенестись в Тобаго. Входит разумная Сьюзен. Разумная Сьюзен. Помечтали и хватит. Остановись. Сделай глубокий вдох. Нет, я не имела в виду глубокую затяжку. Успокойся, глупая. Ты поддалась обычной рождественской панике и хочешь спрятаться в своих нелепых карибских фантазиях. Глупая Сьюзен. Ладно, разумная. Что же ты мне не помогаешь с Рождеством, а? Почему к 1 октября не купила и не обернула подарки? К 1 ноября не заказала индейку и до 1 декабря не заготовила марки для открыток? Таков разумный подход, если я не ошибаюсь. Разумная Сьюзен, будь любезна, глупая. Прекрати размахивать свои вонючие сигареты у меня перед носом. И ради бога, объясни, зачем ты напялила эти дурацкие платформы? Сама знаешь, они тебя искалечат. Ну почему не надеть что-нибудь разумное, как я? Глупая Сьюзен издевательски хохочет. Потому что, разумная, твои разумные туфли похожи на деревенские пироги с ремешками. Разумная Сьюзен орет. Я-то в 60 лет, по крайней мере, смогу ходить без чужой помощи, а ты будешь торчать в инвалидном кресле. Глупая Сьюзен орет. Зато в стильном кресле от модного дизайнера рычаг управления обтянут шкурой зебры, встроенная пепельница и... Разумная Сьюзен. Опять ты за свое угомонись. Глупая Сьюзен. С кислой физиономией. Ну... И чего желаешь на Рождество? Разумная Сьюзен. Серый кардиган с застежкой до горла, 6 хлопчатобумажных платочков и электрический фонарик. А ты? Глупая Сьюзен. Хочу банку масла для загара. Абонемент в клуб «Мадам Жожо» в Сохо. И флакон духов «Джой». Разумная Сьюзен. Попросила бы лучше стопку полотенец, глупая. У тебя все полотенца в доме разномастные. Уж я-то знаю, сама проверяла. Глупая Сьюзен. А ты бы лучше попросила чулочки в сеточку. Очень разумно. Потом сгодятся подвязывать саженцы. Разумная Сьюзен. Слушай-ка, давай по-разумному, глупая. Я пришла спросить о планах на Рождество. Кто к кому идет? Я к тебе или ты ко мне? Открывает деловую сумку, достает электронный органайзер, нажимает кнопку на экране. Появляются слова «Подготовка к Рождеству». Глупая Сьюзен, умоляющим тоном. «Займись Рождеством в этом году, разумница. Я забываю отправлять открытки. Не вынимаю из индейки потроха. А мои пироги люди зубы ломают. Ну, пожалуйста, Каждый год я, да я, теперь твоя очередь. Но уже слишком поздно. Разумная торопится в туристическое агентство, где рассчитывает урвать отмененную бронь на рейс до Тобаго. Что она, глупая?